Глава 57. Пасть демона. Такая вот история. Осколки – это проклятые части того самого кристалла. Устройство, что было зарисовано на пергаменте библиотекаря, это то, куда вставляется собранный кристалл. Учитывая, что латийцы – потомки, значит, все же не всю расу дольфов уничтожили. Где-то остались несколько человек и забились самые глубокие щели, потихоньку набирая силу и выбираясь на свет. Почему их магия настолько ослабла? Видимо, у предков Роя были какие-то специальные методики, позволяющие развить их способности. Латийцы как-то узнали о том, что библиотекарь раздобыл информацию об устройстве, и послали своего шпиона следить за ним. В итоге он заметил, что тот исчезает в каком-то странном портале. Они не находили себе места от желания узнать тайну и больше не смогли ждать. Выяснив, что он исчезает и появляется в одном и том же месте, тот самый шпион, дождавшись, когда Шальвар Хорсус вернется в очередной раз, напал на него. Судя по тому, что осколка при его убийстве не было, Макс мог воспользоваться каким-то заклинанием переноса и отправил его не пойми куда. С помощью своей магии латийцы смогли заглянуть только в поверхностные воспоминания. Старик все же был сильным магом и мог противодействовать влиянию на свой разум. Теперь Рой ищет то место, зная, что для перемещения им нужен осколок и кулон. Только вот, обследовав дом старика, кулон тот шпион найти не смог или просто не понял, что это именно тот самый. Ведь Уилл бы тоже прошел мимо, если бы не его описание. Ворон облегченно вздохнул. Картина начала окончательно проясняться. А теперь пора за следующим осколком. Вот только... Дом, который ему подарили, был около 60 квадратных метров, одноэтажный, но с высокими потолками. Его даже ждала молодая служанка, поприветствовав его милой улыбкой на лице. Первым делом ворон направился в свою комнату и полез в хранилище. Просмотрев вещи, он нашел ту, о которой так и не смог вспомнить, находясь на кладбище. Плащ скалолаза. Ранг серебро. Требования 53 уровень. Характеристики. Плюс 8% к физическим атакам. Плюс 3 к ловкости. Особенности. Падение с высоты менее чем 12 метров отнимает всего лишь 10% здоровья. Ограничения нет. Это было лучше, чем совсем без плаща. В пылу всех этих событий и системных сообщений он не заметил того, в котором говорилось, что его перчатки были проданы. Теперь у него было 1423 золотых и 46 серебряных монет. Награда за поимку шпионов была очень хорошей. До кольца шутника ему не хватало еще 7 уровней. Больше ничего не было. Когда он вышел из комнаты, Дальтара уже пил чай в гостевой и общался со служанкой. «Твои воспоминания и опыт нигде еще не объявились?» – спросил у него Уилл. «Нет, я сразу скажу, если что-то появится». «Что ж, тогда нам пора в лес за очередным осколком, и надо будет прихватить моих товарищей для охоты». «Товарищей?» «Да, пойдем, по дороге расскажу». И, направляясь к выходу, щелкнул пальцами, вспомнив что-то. Развернувшись, разбойник кинул служанке 3 золотых. «Пускай дом будет в порядке к моему приходу, хорошо?» «Да, господин». Низко поклонилась девушка и крепко прижала деньги к груди. Ее лицо осветила счастливая улыбка. Через несколько часов они уже стояли у Латахорга и ждали, когда выйдут Дрейрок и его двое бойцов. Гикор и Ликор сейчас были на охране шахты, поэтому не могли помочь. Пока они ждали их, Ворон думал о том, кто же ждет его с очередным осколком внутри. «Так хорги твои друзья?» Услышав историю его похождений до их встречи, удивленно спросил Дальтара. «Ну да. Они, конечно, хорошие горнодобытчики и войны, но их язык меня чуть не вывел из себя. Когда я договаривался с одним из них 1,5 года назад по поводу еще одной части меня... Ха-ха-ха, представляю, к этому сложно привыкнуть». После недолгих поисков они нашли очередное проклятое место. И, убив заряженных монстров, Уилл зарядил кристалл. Тот сразу активировался в его руках и потянул группу куда-то вглубь леса. Лес никогда не меняется быстро. Процесс рождения и смерти всегда происходит неторопливо. Но, идя вслед за осколком, компания поняла, что это не относится к данному участку. Кругом все было черное. В земле можно было заметить тонкие фиолетовые жилы, которые слабо пульсировали, будто сердце самого леса было заражено. Глядя на карту, Ворон предупредил всех, и особенно капитана Дрейрока, напомнив, чем закончился прошлый раз. «Мой знать, как ведет охота! Тот монстр — мой месть! Эмоции труд скрыть!» — проговорил Хорг. «Сейчас порядок! Веди!» «Дальтара, будь осторожен!» — напомнил лучнику Ворон. «Все в порядке. Давай покончим с этим». Темнота наступила неожиданно, словно они пересекли какой-то невидимый барьер, отделявший внешний и этот черно-фиолетовый мир. Все были напряжены. Лучник выдвинулся вперед, бесшумно передвигаясь меж стволов деревьев. Остальные стали ждать его возвращения. Через несколько минут тот также беззвучно появился возле них. «Ворон, ты серьезно хоть иногда думаешь, куда лезешь, а? Ты говори, что нашел, а не задавай вопросы, на которые никогда не узнаешь ответов», — нахмурился Уилл. Слова Дальтара означали, что даже для него враг является опасным. «Ха, впереди...» Он глянул в ту сторону, из которой только что вернулся. Находится покрытый этой проклятой аурой огромный плотоядный цветок. Здесь их называют пастью демона. У них длинные щупальца и язык, с помощью которого они ловят и едят жертву. Щупальца этого растения покрыты парализующим ядом. Зацепит и все, с тобой можно попрощаться. Язык очень быстр. Мгновенно реагирует на любые движения в его сторону. Мне приходилось как-то раз проходить мимо такого. Еле живым ушел. Так вот, тот цветок по сравнению с этим сущее дитя. Ты уверен, что готов рискнуть? Ворон совсем не был готов. Умирать он не хотел, но больше всего не хотел терять боевые единицы, к которым мог обратиться за помощью в данной местности. Особенно Дальтара. Тот сопровождал его везде и всегда, был решающим аргументом в борьбе против врагов. Но все же надо было проверить уровень этой пасти демона, чтобы представлять, через сколько примерно времени ему нужно будет сюда прийти. «Подождите здесь, я быстро!» Он активировал стелс, которым пользоваться не было смысла, потому что все враги были выше его уровня. Сейчас он тоже использовал его не для того, чтобы спрятаться, а чтобы уменьшить радиус агро. Забравшись на деревья, он стал передвигаться, словно ловкая обезьяна. Его очки ловкости увеличили скорость реакции и маневренность, что позволяло беспрепятственно передвигаться таким способом. Почувствовав, что находится совсем близко к врагу, разбойник притормозил, после чего активировал сумеречный шаг, растворяясь в темноте леса. Цветок был действительно огромным, примерно 8 метров в высоту, и напоминал мутированную росянку. Уилл заметил его в 40 метрах от себя. Имя пасть демона – Виконт. Уровень 85. Здоровье – 34 тысячи.